Сначала в Аркадию, — говорит Август, плюхаясь на сиденье. — Что-то вы туда зачастили, — замечает шофер. — В последний раз, — решительно говорит Ленка. — Завязываем. — Ну, — шофер нажимает на педаль, и машина мягко трогается с места. — И как вам это землетрясение? — Скорее, — пыхтит Август, — клади, будем упокаивать. — Я-то положу, но в каком порядке? — А что, есть разница? — Понятия не имею. — В порядке нахождения, — деловито говорит мальчик Изя. — Чего тут думать? Он же сам подсказал. — А ты молчи, чудовище. — Погоди, — говорит Ленка, — а ведь он прав. — Ну, валяй, в порядке нахождения. Последний теплый осенний день плывет над кладбищем, и небо отливает синевой и пурпуром голубиной грудки, и желтые листья блестят на ограде, точно жестяные украшения, и дрожит раскаленный воздух над могильной плитой. Вот, — Ленка торопливо выкладывает камешки. — Ну и что получается? — интересуется Августа. — Таф, Шин, Каф, Алиф, Иська, это что-нибудь значит? — А как же, — говорит мальчик Изя, — это число. — 721, — догадывается Августа. — Точно. Так выходит, он себя запер числом, обозначающим имя Бога. Вообще-то, размышляет Ленка, похоже на правду. Потому что если бы он начертал само имя Бога, тут же бы такое творилось. Август отступает, заложив руки за спину и, склонив голову на бок, любуется на свою работу. И все, удивленно говорит она, он оставляет нас в покое? Проверить бы надо. — Устала, — говорит Ленка. — Теоретически они больше не должны сдвигаться с места. Она осторожно трогает первый камушек, и он медленно отползает в сторону. — Господи! — тихо говорит Август. — Они не закрепляются. Мы не так положили. Иська, как еще их можно выложить, чтобы со смыслом? — Вроде никак, — задумчиво говорит Изя, почесывая нос. — Ты просто не знаешь. Недоучка, чертов! Можно попробовать другие комбинации? — Нет других комбинаций. Бессмыслица получается. Может, последний камень был не тот? Нет, — говорит Август, — не в этом дело. Он просто сам не знает, что ему надо. Искушение слишком велико. Ты хочешь сказать, — догадывается Ленка, — что он больше не может закрепить эти проклятые камни? Не хватает сил себя закрыть? Совершенно верно. Один раз он уже сделал это. Раздается у них за спиной, и на это ушли все его силы. Они оборачиваются. За оградой стоит доцент Нарбут, и черная тень вьется за ним, как плащ на ветру. — Юра, — изумленно говорит Август, — а ты что здесь делаешь? — Ему легче управлять миром, чем собой, — продолжает Нарбут, игнорируя ее вопрос. — Чего вы от него хотите? Он ведь не бог. Всего-навсего обычный и маленький Гершанзон. Могущество раздавило его, как каменная плита. — А, — говорит Ленка, — что же нам теперь делать? — Пусть покоится с миром. — Но эти камни, они потеряли силу, они его не сдержат. Она в отчаянии кивает в сторону могилы, где лежат в ряд четыре камня, постепенно раскаляясь на солнце. — Нет, — говорит доцент Нарбут, — не так, не так. Не та гематрия. В руке его что-то сверкнуло. Еще, но камень пылающий, точно раскаленный уголь, точно алмаз, извлеченный на свет из горных недр, точно золотой самородок, нужна другая. Не первая буква ее заключает, вторая, не алиф, бет. 722, — тихо говорит Изя.